Мистер Майк. Если Торчок-Сморчок и впрямь надеялся от меня избавиться, отправить в места большой охоты, то он оплошал, это факт. Кто же станет мочить парня средь бела дня на задах супермаркета в двух шагах от легавых? Кассирша мигом набрала номер, они примчались, мальчики по вызову. Д'Артаньян и три мушкетера из-за кислоты и бухла соображали туго, ползали, как сонные мухи, и их исцапали за милую душу. Поставили раком, надели наручники, подогнали тачку с мигалкой и отправили в обезьянник. Все эти трогательные подробности я узнал куда позже, в палате от соцработника, когда док меня подштопал. Трубой мне захерачили так, что лопнула селезенка. Ну, меня в больничку свезли и сразу на стол резать, там шить. Я не слишком потом печалился. Подумаешь, 200 граммов гнили долой, делов-то. Только главный кудесник мне растолковал, что теперь я должен каждый день колеса глотать, антибиотики всякие, раз в 5 лет уколы, и чтоб берег себя, как зеницу ока. Малейший жар вызывай скорую. Тут же приставили ко мне соску соцработника, девчонку только-только со школьной скамьи. Она все смотрела в пол и грызла ногти. «Мсье Жан-Пьер, мы с вами». «Все зовут меня мистер Майк». В документах написано «Мишель Жан-Пьер». Я так и не поняла, Жан-Пьер — это имя или фамилия? «Ты, красава, уши прочисти, говорят тебе, зови меня мистер Майк». «Ладно, как скажете». Только в бумагах я все равно не могу ничего исправить. Так вот, мистер Майк, мы с вами должны придумать, как вам жить дальше. На улицу возвращаться нельзя, здоровье не позволяет, оно у вас теперь хрупкое. Отлично. И что, пойдем к тебе? Если честно, у нас пока нет ничего определенного. Я, конечно, поставлю вас на учет, однако очереди в государственные приюты громадные. Поймите, прежде всего мы заботимся о тех, у кого шизофрения, рак, склероз, о самых тяжелых больных. Мне очень жаль, поверьте. Я тебя умоляю, Лапа. Я давно уже вырос и не жду подарков от деда с белой бородой и в красном колпаке. Я даже пожалел ее, до того мелкая расстроилась. Есть одна организация, которая сотрудничает со многими больницами и помогает тем, у кого проблемы со здоровьем. Я передам им ваши документы, вдруг они вас возьмут. Но предупреждаю, у них дел не в проворот. Мистер Майк, вы вообще меня слушаете? Почему вы улыбаетесь? Что здесь смешного? Слышь, коза, ты зря теряешь время. Хватай под мышку книжки и ступай петь караоке с одноклассниками. Говорить больше не о чем, беги. Вы думаете, мне легко? Думать вредно. Но я надеюсь, что ты, малявка, спасешь мне жизнь. Мне вообще никто не нужен, вот что. Брюхо вспороли недавно, он красная полоса, шов не зажил еще. Выписали рецепт длиннющий, как рулон туалетной бумаги, на минеральную воду и все прочее. Но проблемы со здоровьем — это не про меня, учти, солнышко. Меня ждет, не дождется мой теплый славный подъезд, удобные ступени. Зима скоро кончится, заживу лучше всех, не боись. Много ты понимаешь. Мне еще и 40 нет. Если на улице будет тихо, протяну до 50, как пить дать. Она заторопилась, заелозила, сгребла бумажки, встала. Что ж, до свидания, мсье, поправляйтесь поскорее, удачи вам. Поправлюсь, зуб даю. Док позволил неделю перекантоваться в больничке. Рай, да и только. Кровать, как у людей, дрыхнешь на чистых простынях, их меняют каждый божий день. Красота. Не всем такая пруха. Сестрички клеятся, я парень видный. На все для меня готовы. Притворяюсь, что сплю, а они шу-шу-шу и тычут пальцами в моей татуировке. Вертят хвостом дурехи, будто я не раскусил еще все их фокусы. Я не вчера родился. Знаем, плавали. Бабы. Однако грех не попользоваться, кричу им. «А ну, кто принесет мне пивка холодненького, красули?» «Мистер Майк, мы же вам говорили, тут больница нельзя». «Ладно уж, одну баночку. Только вы уж нас не выдавайте, обещаете? Поклянитесь, все равно вас завтра выпишут». Завтра уже так быстро. В последние дни холода завернули лютые. Из окна палаты я видел, что все тротуары обледенели, заблестели на зимнем бестолковом солнце. Нужно подыскать местечко в котельной, чтобы никакой гад не прикапывался. Снова здорово, иди туда, не знаю куда. Невидимый враг повсюду. Пузо лопнет, наплевать, под рубахой не видать. Я вылокал драгоценный пивасик с чувством, с толком, с расстановкой. Стемнело. По коридору проехала последняя тележка, все угомонились. Я проглотил снотворное, что мне оставила на тумбочке дежурная сестра, и позабыл обо всех примочках, без которых на улице пропадешь. Перестал быть страшным и сильным. Уснул сном младенца. Так я и в детстве не спал. Не было у меня детства.